100 галлеонов в месяц, Снейп брезгливо скривился. 200, и не на кнат меньше. И ты подписываешь первым. Люциус издевательски склонил голову, взял подплывший к нему пергамент, изменил нужный пункт, поставил размашистый росчерк и отлевитировал обратно. Гарри недовольно скривился. Вообще-то мог и поторговаться. 200 галлеонов. Они определенно переплатили. Схватив пергамент, Снейп снова помахал над ним волшебной палочкой, удовлетворенно кивнул и поставил свою подпись. Так просто. Гарри довольно хмыкнул, и в тот же миг Снейп смачно выругался. Схватившись за левое предплечье и задирая рукав, он вскочил с кресла. Гарри моргнул. Что за мордридова задница? Ничего подобного он не планировал. Что там? Метка, что ли, исчезла? Или... Гарри подался вперед. Вернее, эта драка, едва не опрокинул доспехи, тем самым, чуть себя не обнаружил. Несколько секунд картинка была смазанной, зато ругательства, сыпавшиеся из Снейпа как из рога изобилия, хорошо были слышны. Наконец, драка успокоился и снова посмотрел в сторону отца и истеричку с членом. Снейп орал, плевался оскорблениями, махал палочкой, но ни одно проклятие не сорвалось с ее кончика. Да и сам не двигался с места, его ноги словно приросли к полу. Связь в действии. Слуга никоим образом не мог причинить вред своему хозяину. Развалившись в кресле, Люциус спокойно наблюдал за беснующейся собственностью. «Что это? Что это? Я тебя спрашиваю, лордова подстилка. Да я тебя сгною». Гарри успел только моргнуть, а Малфой, мгновение назад расслабленно сидевший в кресле, уже подлетел к Снейпу, пришпиленному к стене, и схватил того за горло. «Это я тебя, тварь, сгною. Будешь блевать и испражняться кровью за то, что посмел прикоснуться к моей леди. А смелости-то хватит?» – прохрипел Снейп, кривя губы в ухмылке. «Думаешь, я один пользовал твою леди? Думаешь, пред мной одним она стелилась, как течная сука, делала все, что ей прикажут, лишь бы вытащить своего скудоумного щенка из того дерьма, куда он постоянно вляпывался? Да половину лордовых прихвостней знали о ее родинке у самой дырки». Снейп глумливо хихикнул. Он нарывался. Это было настолько очевидно, что дошло и до Люциуса, которого колотило от ярости. Отпрянув назад, он вновь уселся в кресло. Нет ничего слаще девственно тугой. В этот момент драка зажмурился и, вероятно, закрыл уши, потому как слышны были только громкие удары сердца, шум крови, да хриплое дыхание. Его тут же вытолкнуло из воспоминаний. Гарри потер лицо. Чувствовал он себя почти так же, как и после путешествия в голову нарциссы, за одним лишь исключением. Ярости не было, а вот омерзение, испытываемое к Снейпу, усилилось. Собрав воспоминания в фиал, он спрятал его в стол и вышел из кабинета. Поговорить с Драко все же стоит. Год спустя, выйдя из банка в приподнятом настроении, семейный артефакт наконец-то занял свое законное место, как и кругленькая сумма за годы дармового использования. Гарри сощурился на ярком солнце, остановился на крыльце и огляделся по сторонам. За прошедший год Касая Аллея преобразилась. Открылись новые лавки, появилась цирюльня, магазинчик приколов Уизли превратился в лавку забавных и нужных вещей. Полгода назад Джордж принес мешочек с приличной суммой денег. Оказывается, юный Гарри спонсировал братьям-близнецам 1000 галлеонов, всю сумму, которую он выиграл, принимая участие в турнире трех волшебников. Не ребенок, а мать Тереза магического мира. Ничего удивительного, что Билл Уизли вздумал качать права. Я уже имею образование и не собираюсь тратить время на обучение. К тому же, у меня нет лишних денег, чтобы тратиться на всякую чепуху. Гарри тяжело вздохнул и потер гудящие виски. Он только что сделал на заказ очень сложный проявляющий артефакт. Силой времени на него было угрохано немерено, хотелось спать, но для этого надо было отделаться от Уизли. Хорошо. Подведем итог нашей встречи. Как и обещал Молли, я предложил тебе работу. Предложил оплатить твое повышение квалификации, потому как разрушитель средних проклятий мне не нужен. Да, в долг. А на что ты рассчитывал? На дармовщину? Мальчик Гарри, возможно, и расщедрился бы на барский подарок. А вот лорд Поттер умел считать деньги и разбрасываться ими направо и налево не собирался. Да, придется 3 года работать за половину зарплаты, зато, во-первых, ты бы учился у мастера, который, к слову, лет 20 никого не брал, а во-вторых, получал гарантированное место. Ты не хочешь тратить время и деньги на всякую чепуху. Очень хорошо, твою позицию я понял и больше не задерживаю. Мол ли я сам сообщу о твоем решении? Миссис Уизли прибежала через пару часов после отправки письма. сильно извинялась, но Гарри второго шанса давать не собирался. Билл взрослый мальчик, не хотел становиться настоящим специалистом, это его проблема, а с него хватит и одного Уизли, бесполезного как соски у Борова. Кстати, об Артуре. Перед тем, как отправиться к Невиллу, надо подкрепиться и напомнить ему, что еще раз забудет активировать охранный артефакт и попытается на пару с дружком вломиться в его кабинет, будет оштрафован. За себя и Снейпа, раз взял того под тощие крылышко, а Снейп и рад стараться. После ряда поучительных экзекуций в исполнении благоверного, науськанного леди Вальбургой, открыто тот уже не гадил, зато из-под тишка за милую душу. Даже попытался, через третьи руки, конечно, засадить ублюдка Поттера и суку Малфоя в Азкабан. Попытка получилась наполовину зачетной. 5 дней ему и Люциусу трепали нервы министерские праведники, с возмущением изучали свиток, где синим по белому значилось, что мистер Снейп продал себя и свои услуги, за прошлые дела и делишки против 3 родов, продался, находясь в здравом уме и твердой памяти за 200 галлеонов в квартал. В итоге, возмущающиеся братья получила в нос пыльным талмудом со сводом все еще действующих законов, где подробно описывалось, что действовать так, а не иначе, они имели полное право, и не получилось НИПа, для подробного разбирательства, ибо без разрешения хозяев, не имела на это права, а хозяева послали чинуш в далекие дали. 5 дней нервотрепки и перед всем честным народом они чисты, как свежевыпавший снег. Впрочем, как и перед законом, Снейп получил свою долю известности, которая, ой, беда, была не того порядка, как хотелось бы говнюку. Страдальца из него не получилось, а получился индивид, 6 псевдолордов, света и тьмы, Риту пробило на метафоры, от которого откровенно попахивало дерьмом. Скитер и компания, весьма лояльная лорду Поттеру, трясли грязным бельем с ней попохлеще, чем вытряхивали из портков дамблдоровских ставленников в министерстве. Билби, обладающий феноменальной фантазией, показал супружнику, где и в какой позе он будет находиться, если еще раз выкинет что-либо подобное. Гарри вообще казалось, что младшенький стремился ему угодить, и как помощник был весьма неплох. Ну, а перед магией они с Люциусом и не замазывались. Гарри кивнул на приветствие 2 леди и будущих хогвартских первоклашек, и остановился у входа в свою лавку. Привычно просканировав помещение, он удивленно вскинул бровь, определив присутствие Рона. И что он здесь делал, в 12 часов? У него же вроде как сегодня тренировка. Привет, и что тут делает будущая звезда Квиддича? Гарри с чувством пожал руку мальчишке, сощурился, покосившись на Артура, суетившегося у стеллажей, с тряпкой наперевес и кивком поприветствовал 2 постоянных покупателей. Похоже, рыжее недоразумение опять жаловалось сыну на плохого Гарри Поттера. Однако, судя по его недовольной роже, тот был непрошибаем, как, впрочем, и Молли. Вообще, из этого семейства только Билл высказывал свое недовольство сложившимися обстоятельствами. После отказа Гарри о безвозмездном спонсировании он, с подачи Делакуров, устроился во французское министерство магии, кем-то вроде помощника мелкого чиновника, 5-го заместителя главы маленького отдела по разрушению проклятий, входящего в департамент по борьбе с правонарушениями. А ведь у мальчишки был неплохой потенциал. Жаль, что мозгами и ленью он пошел в отца. Остальные Уизли, если и были чем-то недовольны, с претензиями к нему не лезли. Пришел посоветоваться, бросая косой взгляд на отца и тяжело вздыхая, проворчал Рон. «Давай только посоветуешься за обедом и быстро, у меня дела с Невиллом», кивнул Гарри, но прежде чем выйти из лавки, взглянул на Артура и произнес: «Последнее предупреждение, мистер Уизли, было неделю назад. Еще раз сделайте вид, что забыли активировать охранные артефакты, нарушите контур по периметру моего кабинета, оштрафую на 20 галлеонов». «Почему на 20?» – спросите вы меня, ведь в контракте значилось 10. Отвечаю: «Потому что с вашим скудным магическим потенциалом и такими же скудными познаниями, вы бы даже дверь не нашли. Значит, инициатором был Снейп, а вы его, вроде как, взяли под свое крылышко. Вот и будете отдуваться за себя и того парня». «Так о чем ты хотел посоветоваться?» Отправляя в рот кусочек отбивной, поинтересовался Гарри. Медленно пережевывая мясо, он по ходу дела читал послание мистеру Г.Д. Макавансу, в котором значился заказ на артефакт подвластия. Сделав пометку на конверте, попытаться определить магический фон писавшего, чтобы прикинуть его возраст и некоторые способности от типчика, возжелавшего получить запрещенную цацку, всего можно ожидать, да и полученные сведения помогут узнать при встрече. Правда, вероятность, что след имелся, была минимальной, как, впрочем, и возможность столкновения нос к носу с автором, хотя он точно из Британии. Молчание затягивалось, а времени до ритуала оставалось все меньше. Сегодня предстояло осуществить весьма сложное действо. После года интенсивного лечения, Смитвик наконец-то разрешил обряд с последующим оплодотворением. Белла рвала и металла, деактивация артефакта сделала ее еще более несдержанной, впрочем, иного не ожидалось. Невилл нервничал, словно это ему предстояло забеременеть, а ему весь этот балаган разруливать. Тяжело вздохнув, Гарри вопросительно взглянул на Рона. Мальчишка смотрел на мясо и гарнир в своей тарелке, как на воскресшего Дамблдора. Интересно, что опять стряслось? По опыту прошлых задушевных разговоров он мог предположить, что речь пойдет о Гермионе, что она опять натворила. Гарри потер переносицу. После статей, возмутивших британских праведников, юный борец за права домовиков пошла было крестовым походом в защиту прав хогвартских экс-профессоров. Первым счастливчиком, приравненным к домовым эльфам, оказался Снейп. И судя по радостным воплям, разносившимся по косой аллее, тот был счастлив столь трепетной заботе бывшей ученицы. Некоторые, особо удачные лексические обороты, без указания авторства и адресата, были включены в серию статей под редакцией Скитер. Рита, в тот день, удачно совершала дневной променад аккурат перед лавкой и слышала все с первых рядов. «Ты же знаешь, я не хочу жениться сейчас, не хочу», – пробурчал Рон, отодвигая от себя тарелку и тяжко вздыхая, и не уверен, что вообще захочу, ну, на Гермионе. Я ее люблю и все такое, но достала она своими поучениями, придирками и нотациями. Злится, что не поддержал Нуса Снейпом, что тебя не вразумил, не передал ее слова, что пользоваться чужой виной гнусно и непорядочно. Гудит, что чуть не выгнали из Академии за попрание магических законов. А я предупреждал и ты предупреждал, чтобы не лезла туда, чего не понимает. Как вы можете, мисс Грейнджер учится макправу, если пренебрегаете его истоками, основами, на которых строится наш мир? Вам, мисс Грейнджер, с вашими вредными, утопленными теориями и магловским мышлением, не место среди магической адвокатуры, просюсюкал Рон, явно кого-то пародируя. Утопическими теориями, со вздохом проворчал Гарри, это надолго, а времени совсем нет. Гермиона в положении, родители настаивают на свадьбе, нет, тогда кто или что вам мешает просто встречаться, во всяком случае, пока она не закончит обучение. Характер у Гермионы, конечно, не сахар. Она максималистка, хочет всех осчастливить, даже вопреки их желанию. Многое не понимает и, что хуже всего, не принимает. Законы магического мира считает устаревшими, и свои соображения пытается донести до всех и каждого. Гарри тяжело вздохнул и потер лицо. Как он не дистанцировался от девчонки, с ней все же нужно серьезно поговорить, чтобы попытаться направить чрезмерную, но пустую энергию в конструктивное русло. Однако если любишь, на многое закрываешь глаза, острые углы со временем сгладятся, я думаю. К тому же, сейчас ей нелегко, ссора с родителями, проблемы в академии, перетерпи, и со временем не будешь замечать ее закидонов. Гарри криво улыбнулся и подмигнул, а пока, сдерживай свои внебрачные порывы, вам же ни к чему не запланированная беременность, а будет не втерпешь или скучно, приобщись к девчонкам мисс Бабо. Алея ушами, Рон промычал что-то невразумительное. Поднявшись из-за стола, Гарри похлопал мальчишку по плечу, едва не ляпнув молодо, зелено и бросив взгляд на часы, сказал, давай позже еще раз попробуем донести до нашей упрямицы, в чем она не права, а сейчас у меня действительно нет времени. И, кстати, о чем ты там хотел посоветоваться? О моей поездке. На 2 месяца нас отправляют во Францию. Там состоится международный чемпионат команд 2-го легиона. Многие ребята берут с собой своих девушек. Не на все время, конечно. У Гермионы будут каникулы, и я, если не предложу поехать, обидится, а брать с собой не хочу. Рон тяжко вздохнул, пробормотал. Ладно, потом и, соорудив сложный бутерброд, потопал к камину. Ну вот и славненько. А теперь лангбаттомы. Сейчас же развяжи меня, рычала Белла, извиваясь на медицинской лежанке и пытаясь вырваться из магических пут. От натуги щеки и шея женщины покраснели. Длинная рубашка задралась до талии, открыв стройные ноги и горящие на бедрах рунические браслеты, подтверждающие закрепление временных уз. В своих тщетных попытках вырваться, Белла, похоже, совсем забыла, что была без нижнего белья. Гарри отвел взгляд от пикантного зрелища, устало вздохнул, потер виски и покосился на Невилла, замершего в кресле за ширмой. Мальчишка был напряжен, но решителен и собран. Он хмурился, стискивал руки на коленях и глубоко дышал. В отличие от ритуала, проведенного с его родителями, закончившегося практически ничем, этот ритуал прошел как по маслу. Временный брачный союз, от которого должны родиться трое детей, был заключен. Теперь дело за малым. Возбудить одного и оплодотворить другую. Без воздействия магии или зелий на обе стороны, во избежание неприятных последствий. Задачка не из легких, прямо скажем. Над ней Гарри бился без малого 5 месяцев, а идею подкинул Рон. Вернее, его воспоминания об уничтожении Кристража. Иллюзия, появившаяся из кулона, была потрясающей. Энергию и знания Волдеморта, да в мирное русло, Дамблдор с его высшим благом издох бы на взлете. Наверное, хорошо, что большинство гениальных выскочек съезжают с катушек раньше, чем успевают завладеть миром. Взглянув на Смитвика, Гарри мотнул головой, жестом указывая на вторую ширму, мерцавшую в свете свечей и установленную таким образом, чтобы трое участников видели Гарри, но при этом находились вне поля зрения и слуха друг друга. Смитвик – один из исполнителей звуковой изоляции, вторым был Маркос, кивнул и без лишних слов выполнил указание. Сценарий сегодняшних действий был заранее с ним оговорен. Что же до основных действующих лиц, то они пребывали в неведении. Шок – это по-нашему. Главное, чтобы зарядки у артефактов хватило, пока эти двое раскочегариваются. Конечно, Белли совсем не обязательно получать удовольствие от процесса, зачатие от этого никак не зависело. Однако детенышу пойдет только на пользу, если будущая мама не будет испытывать отрицательных эмоций. Тем более, это несложно. Долго, да, но не трудно. Как не трудно сделать приятное своим ворчавшим женщинам. Небрежно отлевитировав 3 плоских артефакта на пол, один ближе к Невиллу, второй к Белли, третий, нейтрализующий магические волны, аккурат между ними, Гарри подмигнул Лонгботтому и с удобством разместился в кресле. Секунд через 30 артефакты активизировались. Невилл вскрикнул от неожиданности, когда перед ним возникли 2 полуобнаженные девушки. Их прообразом послужила Вероника, жена Лонгботтома. Белла смачно выругалась, а вот над ее возбудителем пришлось изрядно попотеть. Андромеда предпочтений сестры не знала, подсказала Рита. Да уж, предположить, что Белла некогда питала слабость к Люциусу, Гарри точно не мог. «Поттер, убери это от меня!» – истерично взвизгнула Белла, когда полупрозрачный блондинчик склонился над ней, потом выпрямился, криво усмехнулся, точь-в-точь как его прообраз, щелкнул пальцами, и серая дымка, клубившаяся над артефактом, преобразовалась в молоденькую мисс Блэк. Белла ошеломленно моргнула и тут же зло сощурилась, когда ее юная копия подошла к Люциусу и обняла того за талию. Прежде чем прикрыть глаза, ожидая, когда магия амулетов сделает свое дело и пробудит чувственность скромника и остудит женское бешенство, хотя в первые секунды он успел пожалеть, что решился визуализировать Люциуса, Гарри кивнул в ответ на вопросительный взгляд Смитвика, дескать, все идет по плану, посмотрел на главных действующих лиц и хмыкнул. Невилл во все глаза таращился на лобызавшихся девушек, прикрытых лишь длинными волосами, вытирал пот со лба и судорожно сглатывал. А Белла, все пытавшаяся сбросить путы, матерящаяся, на чем свет стоит, вдруг замерла и с какой-то обреченной злобой, сощурив возбужденно горящие глаза, смотрела на целующуюся парочку. Спустя неделю Смитвик засвидетельствовал беременность мисс Блэк двойняшками. Похоже, время связывающего ритуала сократится. Белла все эти 7 дней вела себя тихо, не бузила, не ругалась и не разговаривала, а лишь смотрела из-под лобья, да поджимала губы. Леди Августа, встревоженная таким непривычным поведением, стребовала с Гарри домовиков, дабы те не спускали глаз с беременной дамы. Отказать он не мог, хотя Белла и так обошлась ему в копеечку. Лечение и конфиденциальность, которую необходимо было соблюдать, когда та находилась в клинике. И уже через несколько дней 4 молоденьких ушастика превратились в невидимую тень Беллатрикс. Невиллу, 2 недели сдававшие годовые экзамены в университете Сент-Эндрюс о требованиях бабки до поры, до времени не догадывался. А когда узнал, сразу же прислал письмо с извинениями и приглашением на ужин. Когда лорд Лонгботтом вышел из камина, пачкая сажей светло-серый каменный пол, Гарри с леди Августой тихо и мирно беседовали в гостиной, решая вопрос, связанный с постепенной легализацией Беллы. Всю жизнь держать даму в заперти никто не хотел. Улыбнувшись и приветливо ему кивнув, Невилл одарил бабку тяжелым взглядом. Говорю первый и последний раз. Кроме оговоренных ранее долгов, принятых и признанных, род Блэков ничем нам не обязан, произнес Невилл. Он сбросил мантию на руки подскочившему домовику и со вздохом добавил. Верни, пожалуйста, Гарри, деньги. Леди Августа медленно поднялась, открыла было рот, чтобы что-то сказать, но промолчала. Вызвав домовика, она приказала подать хозяину с гостем аперитив, сообщила, что ужин будет готов через 40 минут и с гордо поднятой головой удалилась. «Шквал нотаций обрушится после твоего ухода», — тяжко вздохнул Лонгботтом, разливая вино по бокалам. Но было видно, что будущая выволочка его не особо страшила, скорее печалила, что придется объяснять старой леди, кто в доме хозяин. «Ну, давай, что ли выпьем?» Пили, болтали, ужинали, потом снова пили, болтали, дремали и так до самого утра. Кофе, источающий аромат на весь кабинет, разбудил их, когда солнце вовсю уже светило, а антипохмельное зелье взбодрило и уняло барабанную дробь в висках. «А ты когда будешь узаконивать отношения и рожать наследников?» «Малфой, кстати, какой-то нервный в последнее время. И Рита, ты уж прости, с годами не молодеет. Даже носительницы вейловских генов имеют свои биологические часы, а отношения с другой женщиной ты не построишь, пока тебя не бросила пернатая хищница», криво улыбаясь, начал Невилл с того, на чем закончили после распития третьей бутылки. Он потянулся, бросил взгляд на часы и насмешливо сощурился. Гарри усмехнулся, развел руки в стороны и сказал, что он-то готов, а вот готовы ли партнеры, вопрос. Что же касается состояния драка, то оно такое с начала экзаменов. Однако слова Невилла заставили отвлечься от насущных проблем и присмотреться повнимательнее к юному любовнику. Благо тот, можно сказать, переселился на Гримма, хотя обучаясь в университете вместе с Лонгботтомом, но на другом факультете, появлялся дома только на выходные. Его действительно что-то беспокоило, и это что-то явно не экзамены, как он думал ранее. Пассивно-сонное состояние сменялось на агрессивно-отчаянное. Драко нервничал. За годы прошлой семейной жизни, жития-бытия уже здесь, Гарри немного научился читать в душах своих половинок и сейчас, внимательно разглядывая Драко, по обыкновению пришедшего в кабинет, усевшегося в кресло, был практически уверен в причине его беспокойства. Отец настаивает на помолвке. В августе, после довольно продолжительного молчания, наконец-то пробормотал Драко. Рано или поздно это должно было случиться. Гарри вздохнул, встал из-за стола, заваленного пергаментами с расчетами нового артефакта и толстенными фолиантами, уселся на подлокотник кресла, в котором разместился Драко, и, положив руку ему на шею, стал медленно поглаживать. «Продолжение рода – это обязанность, знаю». Только Драко запнулся и, развернувшись, уткнулся лбом Гарри в бедро. «Не в 19 же, я не готов, и Грингросы прислали нам брачный контракт на ознакомление, и какие-то пункты тебе не понравились», — предположил Гарри. Улыбнувшись, он зарылся пальцами в светлые волосы. Драко потерся лбом о его бедро, вызывая в душе лавину нежности. Когда-то он тоже оказался в подобной ситуации. Правда, с Катриной они дружили и были увлечены друг другом. Решение родителей хоть и являлось несколько неожиданным, но не вызывало негодования. Гарри быстро смирился с будущим браком, как, впрочем, и с обязанностями главы рода при живом отце. Смирился, только пообещал себе никогда и ни к чему не принуждать собственных детей. «Не понравились, это мягко сказано», — произнес Драко. Он прижался щекой к бедру Гарри и рукой медленно поглаживал ногу, от колена и выше. «Даже намек с моей стороны на измену будет чуть ли не приравнен к адюльтеру. А еще, Гринграсс имел наглость вписать туда частоту занятий сексом, и отец одобрил». Задохнувшись от злости, прошипел Драко и тихо добавил: «Надо что-нибудь придумать». Гарри нахмурился. «Конечно, они что-нибудь придумают». Он не собирался упускать из рук того, кого подсознательно искал много лет, а пункты брачного контракта ставили весьма жесткие рамки. Интересно, какого дементора Люциус творил? Одно дело, отец невесты, он имел все основания вписывать в соглашение все, что душе угодно, чтобы обезопасить дочь. Однако зачем Малфою сразу же убивать в сыне всякую надежду на счастье? Да, магический брак нельзя разорвать, однако испокон веков брачные договоры заключались таким образом, чтобы имелась возможность соединиться с любимым человеком, не в интересах брачующихся связывать себя по рукам и ногам с договорным супругом. Законы магии это позволяли, как, впрочем, и рожать детей от магического партнера. Случалось подобное нечасто, даже, можно сказать, очень редко. И если Люциус одобрил контракт, невыгодный прежде всего для собственного наследника, это означало либо шантаж, либо желание взять реванш. Пришедшую мысль Гарри тут же озвучил. Драко вскинул голову и выпрямился. Чуть осоловевшие глаза прищурились. «Шантаж? Не думаю», — мотнул он головой. «Гринграссы, ничем не примечательный, среднестатистический чистокровный род. Вряд ли у них есть что-то, чем можно шантажировать. Благодаря твоей протекции мы не изгои, а вполне влиятельные члены магического общества», — задумчиво проговорил Драко. «Скорее всего, реванш. Нашим отношениям отец не мешает, а наоборот, всячески потворствует. Ну как же, герой магического мира в друзьях у наследника, что может быть лучше для репутации? Опять же, деловое партнерство также тешит самолюбие лорда Малфоя. И все было бы отлично», — постепенно голос Драко становился все жестче. С каждым словом, он заводился все сильней, только есть два «но». Первое, отец ненавидит проигрывать, даже если этот проигрыш Поттеру, герою магического мира и попросту сильнейшему магу столетия. И, второе, каким бы герой ни был, подарить сиятельному роду наследников он не сможет, а значит, не так выгоден, как... Драко посмотрел на Гарри и, снова ткнувшись лбом ему в бедро, выдохнул. «Если я правильно все разгадал, то нас толкают к заключению магического партнерства». Гарри хмыкнул, зарываясь рукой в мягкие светлые волосы Драко и поглаживая нежную кожу за ушами. «Еще как подталкивают. Похоже, Люциус снова пытается его подловить, сыграть на их чувствах. Понял поганец, что это не юношеские гормоны, что все серьезно. Значит, заключим», — спокойно произнес Гарри и улыбнулся, когда Драко тяжело вздохнул. «Поттер», — тихо начал он, — «я обязан продолжить рот и, в отличие от отца, не жажду верховодить, а хочу равенства между нами, что в сложившихся обстоятельствах невозможно добиться». Драко на минутку замолчал, потом также устало продолжил. «Если вначале заключить партнерство, то вряд ли найдется женщина сильнее тебя, следовательно, магический брак не закрепится. А если брачные узы, то ты, как одинокий маг, вряд ли вытянешь нашу удвоенную силу. В итоге станешь зависимым партнером. Артефакт отпадает. Есть большая опасность, что ты нас в свой род перетянешь. В данной ситуации возможен лишь единственный вариант. Парные, настраиваемые амулеты силы я читал в университете, громадная библиотека», — несколько смущенно проворчал Драко в ответ на хмык Гарри и вздохнул. «У нас подобного артефакта быть не может, мы не артефактологи, а купить, сам знаешь, его нельзя». «Нет, значит, будет», — спокойно произнес Гарри. Драко вскинул голову, недоверчиво моргнул. «Дары, чтоб ты знал, не берутся из пустоты. Ты достаточно талантлив и силен. Убеждать, что он сможет сделать семейную реликвию, долго не пришлось. Уже через несколько минут глаза Драко загорелись надеждой и азартом. Он нетерпеливо ерзал, строя планы на ближайшие дни. Экзамены заканчивались, а значит, все свободное время можно было посвятить изготовлению артефактов. Что же до брачного контракта, то Гарри, как избранный партнер, имел полное право на беседу с Гринграсс, и Люциус узнать об этом совсем не обязательно. Малфою вообще стоило навсегда испортить настроение за то, что заставил Драко нервничать, и Гарри даже знал, кто ему поможет. В конце концов, делать своим женщинам приятное совсем не трудно. Сент-Эндрюс, старейший в Шотландии университет, был основан согласно булле папы Бенедикта XIII в 1413 году. Уже вскоре после его основания здесь учился король Шотландии Яков II. Аристократические традиции в наши дни поддержал принц Уильям, который здесь познакомился со своей будущей супругой, Кейт Миддлтон. Закончил университет и математик, введший в обращение логарифм, Джон Ниппер. Эпилог. Глава не отбичена. 5 лет спустя, стоя на вершине холма и жмурясь на ярком июньском солнце, Гарри с гордостью смотрел на величественный особняк, возвышавшийся над долиной, зажатый с трех сторон древним лесом. За столь короткий срок все же удалось воссоздать родовое гнездо, заложенное предками в далеком XI веке, практически в первозданном виде, с белокаменными колоннами, сверху донизу покрытыми рунами, и 4 башнями. Южная, отдана на откуп детям, крестнику, 2 наследникам Поттеров и Блэков, маленькому Малфою и нянькам-домовухам. Восточную, в данный момент делили Рита и Андромеда. В Северной Драко намеревался устроить трехуровневую лабораторию, кабинеты, библиотеку, словом, общую территорию, где бы взрослое население Поттерхолла могло работать как вместе, так и порознь. В Западной размещались их с Драко личные комнаты и спальня. Кроме этого, там находились гостевые апартаменты, имевшие отдельный вход. Домовики обустраивали подвалы, хозяйственные помещения, огромный парадный зал, очищали и обустраивали территорию вокруг озера. На открытых галереях и оранжерее вовсю шла посадка лечебных растений, цветов и съедобной растительности. Мелкая живность обживала насесты. Через год-два появятся лошади. В отличие от него, Драко любил верховую езду. А к осени, на земле, пустовавшие несколько десятилетий, дай Мерлин, вернутся арендаторы. Две семьи из потомственных гончаров уже приходили и узнавали, можно ли поселиться в заброшенной лесной деревне. И в лавках вновь появятся керамические изделия с печатью Поттеров, сделанные из исключительной глины, напитанной магией древнего рода. А там и возрождение завода не за горами. Смитвик с Дервентом давно на мозги капали, мол, последний драгоценный тигель дура-лаборант едва не расколотила. Гарри удовлетворенно вздохнул. За эти годы он создал платформу для постепенного возрождения двух родов. И главными помощниками в этом нелегком деле были его партнеры. По жизни, сердцу, душе и магии. Наконец-то он обрел равновесие, которого не хватало многие годы. И все благодаря Драко. Не будь его, Рита при всех своих очевидных достоинствах, так же как и Катрина, не смогла бы заменить ему этого взбалмошного мальчишку, превратившегося в настоящего мужчину, в очень талантливого мужчину. Драко с отличием закончил древнейший университет и продолжал обучение на мастера чар, и судя по успехам, он его получит лет через 5-7, и это не считая увлечения зельями и артефактами. Вынужденная необходимость создания амулета силы не прошла даром, а любопытство, направленное на портрет перевертыш, привело к тому, что строительство Поттерхолла и капитальный ремонт Блэкхауса состоялись в столь короткий срок. Свежим взглядом Драко зацепился за то, чего сам он не заметил, а именно, за небольшую щербинку в углу картины, по ходу исследования, оказавшейся скрытой руной, и скрытой не магическим, а обычным магловским способом, путем наклеивания на маленький участок обычной папиросной бумаги. Сама по себе, руна не несла никакой смысловой нагрузки. Пару минут поразмышляв, Драко вызвал Кричера и потребовал показать место, где изначально висел портрет. Эльф, не обращая внимания на убийственные взгляды Вальбурги, в ту же секунду перенес хозяев к стене в конце коридора на втором этаже и повесил раму на ее законное место. Активированная Драко-руна замерцала, раздался тихий щелчок и появилась скрытая дверь, а за ней тайник с золотом Блэков, драгоценными камнями и семейными украшениями, предварительно избавленными от чар. Артефактов в наличии не наблюдалось, по причине их банальной продажи. Во всем найденном добре не ощущалось ни толики магии. Именно поэтому, сканируя особняк, Гарри не полез проверять вентиляционные пустоты. Да, а он уже думал, что блэковские бабы не смогут его удивить. Гарри покачал головой и улыбнулся, вынырнув из воспоминаний, когда Драко появился в поле его зрения. Малфой махнул рукой, подзывая к себе мисс Ллойд, старушку Скриба, всю свою жизнь занимавшуюся разбитием садов в домах магов и маглов, и принялся ей что-то говорить, размахивая руками и указывая на южную галерею. И судя по резким взмахам, ему что-то очень сильно не нравилось. Хотя вполне возможно, кто-то просто испортил ему настроение. Да чего же бестолковое создание. Гарри хмыкнул, притягивая Драко и целуя поджатые в раздражении губы. Тот громко выдохнул и, зарывшись обеими руками ему в волосы, с энтузиазмом ответил. Просил же не аппарировать внутри контура, пока я не закончил настраивать артефакты, с усилием отрываясь от любимых губ, проворчал Гарри и чмокнул Малфоя в нос. Извини, Драко развернулся в кольце его рук и, прижавшись спиной к груди, тяжело вздохнул. Что опять стряслось, обнимая Драко и укладывая подбородок на его плечо, спросил Гарри. Ну, кроме явного недовольства работой мисс Ллойд, кстати, чем она провинилась? Я ей говорил, чтобы не сажала рядом с детьми желтые розы, они слишком колючие. Николь с мальчишками совершенно точно к ним полезут, домовики не уследят и дети поранятся. И что я вижу? Полные горшки этих цветов. Что еще? Помнишь, мама завтра прибывает, а в Мэннере? Драко раздраженно дернул плечом. Отец закатывает истерики по любому поводу. Белла развлекается, проверяя дом на прочность. Еще парочка стихийных выбросов и Малфой Мэннер не выдержит. А это наследство Скорпиуса, между прочим, ее меняющееся со скоростью Бладжера настроение, наводит на определенные мысли. Если что, мама будет счастлива, а вот отец в ужасе. Как же так, вековая традиция нарушена. Караулы соплохвосты в тапочках. Бедный Мэннер и мои нервы. Гарри улыбнулся, прижимая Драко крепче, целуя его в шею и вдыхая родной запах. О возможном интересном положении Беллы он тоже подумал, когда навестил временных заточенцев Малфой Мэннера. Однако не будь это невозможным, судя по поведению, беременным скорее был Люциус. Беллатрикс же вела себя не в пример лучше главы белобрысого семейства. Ей определенно пошла на пользу четырехлетняя относительная изоляция. Хотя ритуал отсекал всяческую эмоциональную составляющую и Белла не чувствовала к детям ни вилла материнской привязанности, но предшествующие беременности интенсивное лечение, потом гормональные изменения, роды и, наконец, очищение в ритуальном зале Блэкхауса, осознанное и, что самое важное, добровольное, стимул был очень уж вкусным. Как-никак впереди маячил ценный приз, на блюде с розовым бантиком на шее, слегка притушили огненно-бешеный норов. Что же до Люциуса, то первая истерика с метанием стихийных молний, случилась 2 года назад. Разбираться с причиной долго не пришлось, как не пришлось силой волочь белобрысого идиота на обследование. В момент, когда Драко вывалился из камина в подпаленной мантии с сажей на исцарапанном лице, на Гримма минутой раньше прибыл Смитвик, чтобы сообщить о второй беременности Беллы. Переместиться в Мэннер было делом техники, как, впрочем, и угомонить взбеленившегося главу рода. Со злости, Гарри с такой силой шарахнул его сногсшибателем, что Люциусу пришлось лечить перелом ноги, ключицы, многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Хотя утверждение колдоврача в наличии того, что можно сотрясать, было весьма сомнительным. В противном случае, Малфой, как и полагалось чистокровке из древнего рода, проводил бы систематические очистительные ритуалы, а не локал бы всякую дрянь, тем более вышедшую из-под рук Снипа. Хитрая тварь, не зря столько лет отирался рядом с Дамблдором. Стремление творить всеобщее благо, видать, передалось ему воздушно-капельным путем, и ведь открытого вреда магическому хозяину он не наносил. Впрочем, и не смог бы. Снип сделал доброе дело и изменил рецепт зелья, к которому пристрастился Малфой, убрав из него магдловские наркотики и превратив в обычное расслабляющее. Вот по Люциусу и шарахнуло. Обычная ломка, да вкупе с нехилым магическим потенциалом едва не превратили белобрысого идиота в скриба. Откатом приложила и автора зелья. Однако вопреки ожиданиям, ежели были именно эти ожидания, с ней подделался трепкой от мужа, науськанного злобно скалившейся вальбургой, да легкой магопотери. Выслушивая леди Блэк, рассуждающие о применяемых в средние века наказаниях к рабам рода, Гарри неожиданно пришло в голову, что с ней получал от всего этого извращенное удовольствие. А раз так и потому, что толку от хитрозадой суки не было, только нервы трепал, Гарри, во-первых, наложил запрет на изготовление зелий сроком на 10 лет, и, во-вторых, сильно ограничив магию, предложил его услуги в качестве уборщика Роджерсу. Глава отдела магического правопорядка, без лишних вопросов подписал договор и отправил с ней по Азкабан, убирать за своими бывшими дружками, как по службе у Волдеморта, так и у Дамблдора. Последних, кстати, было немало, и практически все они некогда работали в министерстве. Люциуса же в срочном порядке пришлось вытаскивать из той задницы, куда белобрысый придурок с упорством мула себя загонял. Поскольку очищение в ритуальном зале, лечебные зелья и родовая магия помогли только в отношении физического здоровья, а вот с постепенным разрушением магического ядра не справились. Вывод Смитвика и лечащего врача Малфоев был однозначным. Если не остановить отток магии, последствия могут быть весьма плачевными, вплоть до сквипства и смерти. Помочь может мощный артефакт-ограничитель, созданный лично для Люциуса, или, вот как раз это или, Гарри было очень даже на руку. Убедить домочадцев в необходимости усиления родственной подпитки путем введения в род сильного партнера не составило труда. Люциус упирался изо всех, при этом прекрасно понимая, что партнерство, пусть и навязанное, куда лучше возможного сквипства. Однако это не мешало ему громить кабинет и вести себя как капризный ребенок. Конец истерике положила нарцисса. Ее категорическое согласие, озвученное ледяным тоном, судя по вытянувшейся физиономии Малфоя, стало для него неприятным сюрпризом. «Понятно, Драко, он соглашается с любыми вашими предложениями», — скривившись, устало произнес Малфой, когда все вышли из кабинета, оставив их вдвоем. «Но как вам удалось уговорить нарциссу меня предать? Обойдемся без пафоса», — хмыкнул Гарри, аккуратно скручивая подписанное обязательство, скрепленное подписью, печатью Малфоев и пряча свиток в карман мантии и показушных страданий. «Но если интересно, то я не мог упустить шанс сделать ответный реверанс за попытку подловить меня. Не будь очередного наглого наскока, возможно, я бы уступил ненавязчивым просьбам и просто сделал вам необходимый артефакт». Люциус вздернул бровь и сощурился. Непонимание сменилось замешательством, потом осознанием и, наконец, раздражением. «Однако, несмотря ни на что, я всегда выигрываю, лорд Поттер». После нескольких секунд размышления и игры в гляделки, самодовольно ухмыльнулся Люциус и пригубил из бокала вино. «Именно такого итога я и добивался. Не думали же вы, что я действительно одобряю все те безумные пункты брачного контракта?» «Ну, разумеется», — кивнул Гарри, поднимаясь с кресла, и прежде чем выйти из кабинета, насмешливо произнес: «Только рядом с собой я имею Драка, великолепного во всех отношениях магического партнера, а вас будут иметь две урожденные Блэк. И кто из нас всегда выигрывает?» Люциус подавился вином и закашлялся. После того, как он основательно подпортил настроение Малфою, оставалось подождать исполнения обязательств рода Блэк перед родом Лангбаттомов, чтобы соединить влюбленных. Обряд магического партнерства состоялся через несколько месяцев после подписания соглашения, и мисс Блэк вошла в род Малфоев. Нарцисса с этого дня словно расцвела. С ее плеч будто бы сняли огромный груз, давивший на плечи много лет, и начала леди свою, так сказать, новую жизнь с того, что отправилась путешествовать, оставив новобрачных наслаждаться обществом друг друга. И завтра, в канун дня рождения Драка, она возвращалась. Малфою надоело стоять, и он расстелил под деревом плед, трансфигурированный из платка, разместившись почти что с удобствами, потому как Драка не только создал очень мягкую подстилку, но и окружил ее чарами, отпугивающими муравьев и всякую мелкую кусачую живность. Они несколько минут молчали, прислушиваясь к пению лиса. Драка лежал, положив голову на колени Гарри, ну а он сидел с прикрытыми веками, облокотившись спиной о дерево и медленно перебирал шелковистые волосы партнера. Праздник минутного ничего не делания нарушило хлопанье крыльев. Гарри приоткрыл глаза и увидел, как на живот Драка сначала свалился свиток, перевязанный веселенькой ало-золотой лентой, потом уже рядом с ним на траву приземлился небольшой черно-серебристый тубус с печатью отдела тайн. Приманив послание, Гарри не стал его открывать, хотя как внештатному сотруднику приходили такие депеши крайне редко и только в случае экстренного сбора. Однако даже в этом случае был выбор, идти на зов или нет, потому как не всегда имелось свободное время. Ведь помимо обязанностей главы рода, он учился, в этот раз на экономическом факультете. Параллельно занимался древними рунами и, что называется, прокачивал способности к некромантии, беря уроки мастерства у почти что 200-летнего старикана из отдела тайн. Да и не всегда хотелось туда переться. Например, как прошлый раз, свалившийся ему на спину тубус, в тот самый момент, когда он делал дракоминет, за доли секунд был испепелен и развеян. Стонущий партнер даже не заметил заминки и, только отойдя от оргазма, похлопал осоловевшими глазами и спросил, откуда в спальне сажа. «Непременно обращу внимание Уизли на невоспитанность совы Гринджер. Наглый пучок перьев, Гермиона или Пигги?» — подразнил Гарри, ероша и без того взъерошенные волосы Малфоя, и, заглянув в развернутый им пергамент, покачал головой. Все же Рон решился. Признаться, он надеялся, что мальчишка отложит предложение руки и сердца еще на год-два. Глядишь, за эти годы Гермиона окончательно вживется в магический мир и перестанет эпатировать общественность своими идеями. Хотя после выдворения из университета она не лезла на баррикады. Вся эта история сильно ударила по девчонке, перевернула ее мироощущение и заставила пересмотреть собственные взгляды. Явная антипатия старого преподавателя, а не брезгливое пренебрежение, некогда демонстрируемое Снипом в бытность учебы в Хогвартсе, сделала то, чего не удалось им, с их бесконечными разговорами по душам. Гермиона наконец-то услышала, что они пытались ей сказать. Услышала и через полгода поступила в тот же университет, только на факультет истории. «Пигги Гринджер просто глупая, надоедливая курица», — проворчал Драко, сворачивая пергамент. Потянувшись, он одним слитным движением поднялся на ноги и, взглянув сверху вниз на Гарри, насмешливо сощурился. Предлагаю подарить молодоженам комфортабельный курятник недалеко от Лисьей норы. Гарри усмехнулся, вспомнив их рождественские посиделки, после которых Гермиона неделю с ними не разговаривала, а Рона вообще выставила из спальни на долгий месяц. Развлечения ради, они использовали друг на друге чары, раскрывающие анимагическую сущность. У Рона это лис, у Драка — хорек, Гарри, как и Гермиона, отметился наличием перьев и в этой реальности был филином. А вот девчонка оказалась обычной курицей. Но обиделась она не на свою сущность и анимагический облик, если, конечно, научится обращаться, что было бы глупо, а на смех, пробравший сначала Рона, потом их с Дракой почти что хоровое завывание. В точку у, как скажешь, хмыкнул Гарри, тоже поднимаясь и обняв Драка, потерся носом о его нос. Только ради Мерлина, не ляпни это при Гермионе. Для полного счастья нам не хватало получить пьяного рыжего лиса, отлученного от тела. Это будет явным перебором. Посмеиваясь, они направились к дому. Тубус был надежно зажат под мышкой. В этот раз Гарри откликнется на зов, а со временем обязательно станет главой отдела тайн. Все остальное он уже имел. Другая реальность. Он лежал на каменном полу, голый. Вокруг клубился густой белый туман. Было ужасно холодно. Голова болела. Рядом что-то хлюпало и билось. Звук отдавался в висках барабанной дробью. Тело закоченело от холода и не слушалось. Воздух с сипением выходил из грудины и со свистом втягивался обратно. Гарри судорожно, со всхлипом вздохнул и открыл глаза. Сердце колотилось о ребра, воздуха не хватало. Задыхаясь, он резко сел и тут же зажмурившись, со стоном упал обратно. Голова кружилась. Однако страх, сжимавший горло и не позволявший свободно дышать, отступил. То, что он успел увидеть, вмиг успокоило. Он был дома, в своей спальне, а не в лесу в окружении пожирателей. Значит, прожитые годы не были грезами, а были реальностью. Проведя рукой рядом с собой, Гарри вздохнул, приоткрыл глаза и несколько минут бездумно таращился в потолок, украшенный лепниной. Наблюдал за пляшущими тенями. Потом, медленно поднявшись, подошел к окну и прислонился лбом к прохладному стеклу. Первое время ему каждую ночь снился один и тот же сон. Каждый раз Гарри оказывался рядом с ободранным маленьким тельцем, умирающим крестражем Волдеморта. Каждый раз что-то невидимое толкало его прочь, и каждый раз он натыкался на преграду, не пускавшую туда, где в белесой дымке виднелся широкоплечий силуэт. Избивая кулаки в кровь, Гарри ни разу не смог пробиться через прозрачный барьер. Каждую ночь от безысходности он начинал рыдать, находясь между сном и явью, и продолжал в объятиях матери. Однажды Гарри умудрился заснуть в ванне и тогда же впервые, посмотрев на себя в зеркало, от стыда зажмурился. А потом несколько долгих минут с отвращением разглядывал красный опухший нос и покрасневшие глаза, глядящие с мужского лица, к которому он очень долго привыкал. Сначала Гарри даже вздрагивал, когда ловил свое отражение в зеркальных поверхностях. Постепенно одолевавшие сны отступали, тревожа лишь в ночь перемещения. Потом и вовсе прекратились. Сегодняшние грезы были своего рода проекциями уже случившегося, как сказала бы мама. Гарри улыбнулся. Она стала первым человеком, кого он услышал, а потом и увидел, продравшись сквозь холод и боль, сквозь алое марево тумана, висевшие перед мыленным взором. Что значит, мы не знаем, когда лорд Поттер выйдет из комы. Я не Моргана, могу только предположить. Так в чем проблема? Отрежем все лишнее, возможно, тогда вы начнете думать, а не предполагать. Много позже он узнал, что умением рявкать шепотом обладала только мама. И только леди Поттер осмеливалась неуважительно разговаривать с доктором Марко Инганнамарти, главой и светилой клиники Сан-Марина, расположенной в одноименной старейшей республике Европы. Несмотря на скромные размеры самого государства, именно здесь находились самые обширные магические кварталы. Через полгода после перемещения Гарри облазил там каждую улочку. Конечно же, облазил не просто так, а с определенной целью, а именно, чтобы купить подарки близнецам, детям, полученным им в нагрузку к новой жизни. «Они не груз», — пробурчал Гарри в ответ на слова матери и замер. Он до сих пор опасался возражать Лили Поттер, и совсем не потому, что боялся. Скорее испытывал безотчетный трепет. Однако промолчать просто не мог. С ребятами он познакомился на следующий день, после того, как очнулся. Познакомился и сразу же понял, что сделает все, что угодно, чтобы они были счастливы, чтобы больше никогда слезы не заволакивали лучистые глаза. Николас был его ровесником, очень серьезным парнем, собранным и очень рассудительным. Когда доктор сообщил, по настоянию мамы, Разумеется, что прошлая память была безвозвратно потеряна. Именно он предложил всем членам большой семьи поэтапно сливать воспоминания, чтобы папа мог постепенно знакомиться с ними самими и с жизнью. Не в пример старшему, младшие, Майкл и Джулиана, были весьма шебутными детьми. Постоянно поддразнивали и перебивали друг друга. Однако вели столь раскованно только в кругу семьи, куда входили и близкие друзья, такие как Лонгботтомы. «Конечно, нет», — мягко произнесла Лилии, взъерошив ему волосы, чмокнула в макушку. «Но с ними тяжело будет справиться. Ребята привыкли к твердой руке. Хотя мой старший сын их безбожно баловал, тем не менее, спуску не давал. Гонял и в хвост, и в гриву, будь то учеба или манеры. Однако опасения мамы оказались напрасны. С возникающими время от времени недоразумениями, они быстро справлялись. «Ты зачем сказал папе, что он одобрял твои отношения с Кристиной?» Услышав голос Джилли, Гарри замер у приоткрытой двери. Сердце больно кольнуло. «Я этого не говорил, Майкл. Я просто не понимаю, почему она не понравилась отцу. Кристи прекрасная девушка из хорошей семьи. Значит, была веская причина», — припечатала Джулиана. «Ты немедленно попросишь у папы прощения и покажешь ему тот ваш разговор. Джил, мне его так не хватает», — после нескольких секунд тишины прошептал Майкл. Услышав слезы в ломком мальчишеском голосе, Гарри дернулся как от пощечины и поспешил вверх по лестнице. Майкл не только попросил прощения. Подключив к решению проблемы Лили Поттер, они вместе разобрались с вопросом. Оказывается, Кристина, хотя и носила другую фамилию, принадлежала многочисленному клану Липпи, пользующегося в Италии дурной репутацией. Однако ничего криминального узнать не получилось. Но Майклу хватило и этого. Он внял запрету и уже 4 года встречался с Беатрис Марини, своей сокурсницей. Кстати, это очень напоминало роман между Гарри Большим и Катриной. Гарри вздохнул и уселся на подоконник. Леди Катрину он долго стеснялся, боялся и не знал, как себя вести. «Она тебя любит, и это главное. А что ничего не помнишь, так это же хорошо. Будете вновь молодоженами», — зевнул Джеймс Поттер и махнул рукой. «Тоже мне, нашел проблему». Джеймс Поттер стал самым большим разочарованием. Нет, отец любил свою семью и сразу же примчался, оставив едва отрытую усыпальницу какого-то там ацтекского башка. Впрочем, как прилетел, так и ускакал, едва Гарри смог самостоятельно передвигаться и исчезла угроза его жизни и здоровью. Слил свои воспоминания, начиная с детства и заканчивая минутой перед операцией, и был таков. «Ты не обижайся на отца», — Лили устало вздохнула и отвернулась к окну. «Он не любит сидеть на месте. Рутина никогда его не привлекала. Он любит свободу и ветер в лицо». На следующий же день после 17-летия Гарри, он сгрузил с себя главенство рода и все с ним связанное, собрал рюкзак и исчез на целый год, чтобы потом появиться на день, раздать подарки детям и родственникам, получить хук справа от Сириуса, зонтиком по хребту от Петунии и снова исчезнуть. Правда, после радостной встречи он больше не забывал поздравлять с праздниками и днями рождения детей, родственников и друзей. Иметь отца-путешественника, конечно, лучше, чем не иметь вовсе. Лучше, чем выслушивать скупые рассказы его школьных друзей. Тем не менее, Гарри был очень разочарован. Однако, закружившись в водовороте очень взрослой жизни, ему откровенно некогда было предаваться грусти. По меньшей мере, 3 часа в день в течение года он погружался в чужие воспоминания, знакомился с членами теперь уже собственной семьи и учился. Узнав, каким был лорд Поттер, он поклялся, что непременно станет таким же, как его взрослая копия. Поначалу его обуревали сомнения относительно своих возможностей, однако экономика, руны и прочие знания очень легко укоренялись в памяти. Сириус, мама, младшие братья, семейство Лонгботтомов, все-все тотчас отзывались, если у него возникали вопросы. Хотя сложностей возникало немало, и неумение колдовать без палочки — лишь малая толика того, что у него не получалось в первое время. Гарри загонял себя до изнеможения. На предложение домашних отдохнуть он отмахивался, ведь нужно было столько выучить, стать достойным главой рода, и это не говоря уж о работе в отделе тайн. Так продолжалось несколько месяцев, пока в один прекрасный день его не обездвижили и не отлевитировали из лаборатории, где он пытался разложить на чары магические завихрения родового артефакта, пользуясь записями дневника старшего Гарри. «Ты в курсе, что загнанную лошадь пристреливают? И совсем не потому, что разочаровала хозяина, а потому что она никогда уже не поднимется. Гарри настороженно взглянул на маму и осторожно сел. «Я обязан». «Кому?» — поинтересовалась Лили, склонив голову к плечу и не спуская с него пристального взгляда. Тогда он произнес целую речь. Оглядываясь назад, становилось смешно. Он был таким наивным и безрассудно смелым. Хотел объять необъятное. Хотя даже после 6 лет жизни в этой реальности, он не знал и десятой доли того, чем владел здешний Гарри. И совсем не потому, что после памятного разговора, большинство знаний, так и остались лишь воспоминаниями и записями. «Это твоя жизнь, ребенок, не моего старшего сына, а твоя. Живи так, как хочется. Занимайся тем, что нравится. Единственное, о чем прошу, не забывай, кем ты родился, чья кровь в тебе течет». Да, там много чего было. После этого разговора он словно бы сбросил с себя тяжелую ношу. На следующий день отправил в министерство заявление об увольнении. Министр тотчас прибежал. Он был крайне расстроен, но ждать 20 лет, пока лорд Поттер овладеет необходимыми знаниями, ясное дело, не мог. Прощались со старичком как добрые друзья, какими в сущности и являлись. Ведь никто кроме мамы не знал о школьнике-подселенце. Бывшие коллеги, друзья и семья поддерживали его все эти 6 лет. Развивать семейный дар, к которому имел склонность, быть главой рода и отцом 3 детей, своих ровесников, дело весьма хлопотное и сложное. С Катриной они не то чтобы подружились, скорее смирились друг с другом. Однако взгляды, время от времени бросаемые на него, тревожили. Словно она о чем-то догадывалась. «Конечно, догадывается», — проворчала Лили, когда он поделился своими тревогами. «Женщина всегда тонко чувствует своего мужчину. Как бы то ни было, Гарри оставил все как есть». Спустя 2 года после перемещения у Катрины появился магический партнер. Ну, а еще спустя год, путешествуя с матерью по Европе, он столкнулся с магом, увидев которого, буквально остолбенел. Хорошо, что ничего не ляпнул. Хотя надменно вздернутая белобрысая бровь и насмешливые серые глаза, глядевшие на него с тонкого взрослого лица, вызывали подобное желание. Эта встреча в очередной раз перевернула всю его жизнь. «Ты снова хочешь заболеть, Пинки? Чай с медом хозяину». Гарри на секундочку блаженно прикрыл глаза, когда его окутало теплым пледом и сильные руки прижали к широкой груди. Сухие губы ткнулись в висок, краем глаза уловив в стекле отражение лица своего магического партнера. Он вздохнул и улыбнулся. С ним можно расслабиться и недолго побыть просто Гарри. А со временем он обязательно станет мастером-артефактологом, чтобы гордиться самим собой так же, как гордилась им семья. Все остальное он уже имел. Конец.